Глава 17. Началось у них пари еще в Твердиземном море, и пили они до рижского динаминда. Но шли все наравне и друг другу не уступали, и до того аккуратно равнялись, что когда один, глянув в море, увидал, как из воды черт лезет, так сейчас то же самое и другому объявилось. Только полшкипер видит черта рыжего, а левша говорит, будто он темен, как мурин. Левша говорит: «Перекрестись и отворотись, это черт из пучины». А англичанин спорит, что это морской водоглаз. «Хочешь, — говорит, — я тебя в море швырну? Ты не бойся, он мне тебя сейчас назад подаст». А левша отвечает: «Если так, то швыряй». Полшкипер его взял на закорки и понес к борту. Матросы это увидали, остановили их и доложили капитану, а тот велел их обоих вниз запереть и дать им рому и вина и холодной пищи, чтобы могли и пить, и есть, и свое пари выдержать, а горячего студенгу с огнем им не подавать, потому что у них внутри может спирт загореться. Так их и привезли в заперти до Петербурга, и пари из них ни один друг у друга не выиграл. А тут расклали их на разные повозки и повезли англичанина в посланнический дом на Аглицкую набережную, а левшу в квартал. Отсюда судьба их начала сильно разниться.